висела здесь и вблизи выглядела еще хуже, чем на расстоянии. «Присаживайтесь к столу», — сказала бабулька, топчась и, видимо, туго соображая, что ей стоит делать дальше. «Значит, так», — обратилась я к Клаусу по-немецки. «Теперь мы с вами говорим по-немецки. По-русски вы почти не понимаете». «Почему?» «Потому что я так сказала», — оборвала я его. «И вы будете делать вид, что ничего не понимаете, что мы тут говорим, ясно?» «Сейчас вы пойдете в магазин, что на углу. Купите бутылку хорошей дорогой водки, какой-нибудь колбасы, тоже дорогой, пачку Мальборо и коробку конфет для бабули». «Я в магазин?» Клаус изумился так, словно я посылала его на Луну. «Я там никого не знаю». «Я там тоже никого не знаю», — тихо сказала я и пристально посмотрела ему в глаза. «Вы хотите, чтобы я помогла вам отыскать ваш тайник? Значит, молчите и делайте так, как я говорю». «Ой, как вы хорошо говорите по-немецки!» Бабулька была поражена. Меня зауважали. «Да что там?» Я вроде как смущаясь махнула рукой. «Товарищ сейчас в магазинчик сходит быстренько». «Что вы, зачем?» «Мать, ну что ты лезешь?» — буркнул на бабульку сынок. «Раз надо человеку, пусть идет». «Конечно», — подумала я, — почувствовал, что сейчас будут наливать на халяву. Когда Клаус скрылся за дверью, я начала зондировать почву. «И давно вы тут живете?» — осматриваясь, спросила я. 46-го, — ответила бабулька, наливая воду в чайник. «Я чайку поставлю». «Мать, ты это рюмки лучше принеси». Александр выудил из шкафа бутылку водки, в которой на дне плескалось совсем немного огненной жидкости. «И огурчиков давай». За 20 минут, которые Клаус ходил в магазин, я узнала следующее. На первом этаже были две квартиры. В одной, где я и находилась в данный момент, проживала бабуля Вера Петровна, сын ее Александр. Вера Петровна проживала в доме с самого начала, 46-го года. Ранее тут был настоящий улей, но потом людей как-то расселили. Саша, сын Веры Петровны, насколько я могла видеть, был алкоголиком со стажем и, кажется, нигде не работал. Причем уже очень давно. Во второй квартире на первом этаже жила одинокая дама по имени Таня. Даме было 45 лет, она давно развелась, детей не имела, работала на каком-то овощном складе, заводила много ухажеров и проживала в доме с 83-го года. Слушая даты, я искренне поражалась четкой памяти Веры Петровны. Я бы, например, ни за что не вспомнила, в каком именно году к нам в дом приехала Наташа Меркулова или, скажем, чета Барсуковых. Вера Петровна помнила все досконально. На втором этаже, как выразилась Вера Петровна, жили буржуи. Буржуев звали Оля и Рома Дадохины. Почему буржуи? Потому что они купили аж две квартиры и сделали из них одну. Теперь у них целых 3 комнаты и 2 кухни. Этот факт очень беспокоил Веру Петровну. Было видно, что с Дадохинами они не в особо дружеских отношениях. «Ворюги», — зло сказала она, ткнув пальцем в потолок. «Да ладно», — тема завела пластинку. Довольно грубо оборвал ее сын. «Ну, купили, ну, 2 кухни, тебе-то что?» Вера Петровна еще что-то буркнула, но потом стихла. «Вот так-то лучше», — заметил Саша и разлил остатки водки по стопкам. «Ну, за знакомство». Я с ужасом взглянула на водку. «Я утром водку?» Но деваться было некуда. В данном случае, если я хотела завязать с Сашей теплые отношения, нужно было пить. Глубоко вздохнув, я подняла стопку и быстрым движением отправила ее в рот. «Огурчик, огурчик», — засуетилась Вера Петровна, подсовывая мне тарелку с огурцами. «Спасибо», — чуть закашлявшись, поблагодарила я. А потом добавила для Саши. «Хорошо, пошла». Вернулся Клаус. Водку он купил обыкновенную, а колбасу дешевую. Но и это произвело на Сашу неизгладимое впечатление. Вера Петровна получила коробку каких-то конфет и, причитая «Ой, не надо было», ловко убрала их в буфет. «Когда мы будем смотреть дом?» — спросил Клаус, глядя на стол. «Не спешите», — улыбаясь, ответила я. «Вы куда-то опаздываете?» «Правильно, нет. Садитесь. Сначала надо принять приглашение от хозяев».